Глава 25. Алое зарево освещало все вокруг в момент, когда Вольф, не церемонясь, нанес удар. Лезвие рапиры запело в воздухе, целясь в шею Архарова. Константин Игоревич, как никто другой на этом поле боя, знал, сколь опасны выпады немца, поэтому он не стал уклоняться, а ударил навстречу. Массивная булава устремилась к рапире, и... Вольф повел кистью, слегка изменяя траекторию движения. Рапира скользнула по булаве, выбив сноп искр, а в следующее мгновение резанула по когтистым пальцам Архарова, отрубив сразу 4 штуки. Константин Игоревич взревел и удержал булаву лишь благодаря тому, что вцепился в нее обеими руками. «Слабак!» — прорычал Вольф торжествующе. «Не могу поверить, что такой ничтожный червь посягнул на престол! Этот слабак оторвет тебе голову!» — огрызнулся Архаров, контратакуя. Пальцы на руке Константина Игоревича отросли за пару секунд. Он раскрутил булаву так, что она завращалась, как пропеллер вертолета. Рапира безостановочно жалила, заполняя округу звоном. Искры летели во все стороны, но исход боя был предрешен. Вольф был сильнее, намного. Архаров слабел с каждой секундой, его скорость замедлялась, раны множились, не успевая исцеляться. Вольф ловко скользнул под булаву и уколол Константина Игоревича под мышку, отчего правую руку того парализовало. Новый выпад пронзил кисть левой руки. Булава с грохотом рухнула на асфальт, оставив Архарова безоружным. «Упрямство никого не делало сильнее, лишь бессмысленно загоняло в могилу», — усмехнулся Вольф, занося рапиру для финального удара. Раздался грохот. Яркий луч света устремился к Вольфу, но тот лишь отмахнулся от него, создав магический барьер. Это был Леший. Он выстрелил еще и еще раз. Всполохи света также разбились о барьер, не в силах его преодолеть. Тогда Архаров с яростью заревел. «Сопляк! Я же сказал не вмешиваться! Он мой!» «Дядь, да ты ж подохнешь!» — гаркнул Леший, перезаряжая оружие. «Это не твое дело!» — ответил Архаров, вставая на колени. «Ха-ха-ха-ха-ха!» — расхохотался Вольф. «Не думал, что такой гордец может признать поражение! Что ж, если не хочешь погибнуть в бою, то сдохни как раб, стоя на коленях!» Лицо Вольфа искривилось в презрительной усмешке, и он нанес укол, метя в сердце Архарова. Лишь в последний момент Константин Игоревич отклонился на пару сантиметров в сторону, отчего лезвие рапиры пробило не сердце, а легкое. Когтистая лапа схватила Вольфа за руку и рывком притянула к пасти Архарова. «Да сдохни уже!» — заорал Вольф, потянувшись к мане. По лезвию рапиры заструились потоки ветра, рассекая плоть Константина Игоревича. Но все это было уже неважно. «Время умирать, фриц!» — прорычал Архаров, а в следующую секунду острые клыки сомкнулись на шее Вольфа. Константин Игоревич дернул головой, с хрустом выдирая огромный кусок плоти. Струя крови ударила фонтаном. Показались белесые кости, а в единственном глазу Вольфа промелькнуло удивление. Он никак не ожидал такого завершения схватки. Пошатнувшись, он рухнул на асфальт, подергиваясь в предсмертных конвульсиях. Архаров выдернул из груди рапиру и лег рядом, тяжело дыша. «Константин Игоревич, Мишка убьет нас, если вы тут подохнете!» — закричал Серый, подбежав к Архарову. «Вставай, старая псина! Ты должен мне выпивку!» — прокряхтел Леший, пытаясь поднять Константина Игоревича на ноги. «За главу рода! За Архаровых!» Прогремел вопль тысяч глоток, и из укреплений вырвались бойцы, ранее не вмешивавшиеся в сражение абсолютов. Своими телами они прикрыли отход Константина Игоревича в тыл, позволив Ежову сделать свое дело. Он появился из синеватой вспышки и вытер рукавом пот, струящийся по лбу. «Скорую помощь вызывали?» — спросил он, подхватывая Архарова под руку. «Вызывали моментальную помощь», — улыбнулся Константин Игоревич, теряя сознание. С него тут же клочьями начала осыпаться шерсть. Клыки выпали, как и длинные когти, а костюм, подаренный Михаилом, прикрыл наготу бывшего главы рода. «Поставь его на ноги, иначе Мишка нас прибьет», — попросил Леший. «Все будет в лучшем виде», — кивнул Ежов и исчез вместе с Архаровым. Шумно дыша, я пробивался вперед. Взмах косой, и башня танка съезжает в сторону, перерубленная по диагонали. Всплеск маны, и вправо улетает цепная молния, перескакивающая с одного красномундирника на другого. Рядом бежал Артем, заливающий позиции имперцев нескончаемым градом огненных шаров. Признаюсь честно, его умение контролировать манну весьма впечатляло. Тёмыч весьма умело сплетал огненные шары, из-за чего они потребляли вдвое меньше энергии, чем должны были. Весь секрет был в силе сжатия маны. После того, как сжатие прекращалось, происходил своеобразный взрыв со страшной силой, распространяющий пламя во все стороны. За нами следовали 3000 гвардейцев. К моему сожалению, 2000 бойцов уже выбыли. Кто-то из-за ранений, кто-то погиб. Оплакивать их будем после, а сейчас важно как можно скорее добраться до дворца. Тем более, что до него уже рукой подать, 500 метров, и мы на месте. Однако сделать это оказалось весьма непросто. Раздался раскат грома, заставивший мое звериное чутье взвыть об опасности. Я инстинктивно отпрыгнул в сторону и заметил, что Тёмыч сделал то же самое. Видать, и его чутье тоже трубило тревогу. Туда, где мы только что стояли, ударила желтая ветвистая молния, раскалившая асфальт до красна. Как только молния исчезла, на месте ее удара материализовался Анатолий Захарович Шереметьев. Высокий и широкоплечий, с массивной бородой и руническим молотом в руках. Но самое страшное было не в его размерах или оружии. Руки Шереметьева вспыхнули синим светом, по пальцам пробежали молнии, искры посыпались на землю, оставляя на камнях обугленные следы. «Я верил, что ты станешь новой надеждой империи, а ты...» — с обидой в голосе выкрикнул он. «А я и есть надежда! Отступите, Анатолий Захарович! Я избавлю империю от тирана, а после...» «Не будет никаких после! Твоя история закончится здесь и сейчас!» — прорычал Шереметьев и исчез. Просто перестал существовать на том месте, где стоял. Мелькнул синей молнией. Материализовался в 10 метрах левее, потом тут же справа, потом позади меня. Молнии оставляли в воздухе светящийся след, создавая причудливые узоры. Скорость была такой невероятной, что глаза не успевали фиксировать его перемещение. Только размытые синие полосы, похожие на царапины на фотографии. «Я тоже люблю играть в догонялки!» — выкрикнул Артем, потянувшись к мане. Он набросил на себя покров пламени, после чего остатки энергии влил в ноги, а также доминанту сердца пламени, которая создавала внутри Артема дополнительное огненное ядро, повышающее его физическую силу и скорость. Кожа брата стала трескаться. Из трещин на коже посыпались искры. Глаза и волосы загорелись. Он обратился в чистое пламя и рванул следом за Шереметьевым. «Да вы достали воровать моих противников!» — усмехнулся я, но сделал это преждевременно. С диким криком из подворотни вылетел Валерий Сергеевич Трубецкой. Толстяк в дорогом костюме, который каким-то чудом остался чистым после всей этой бойни. Вместо трости он держал в руках два щита. Круглые, стальные, размером с крышку от большой бочки. Покрыты рунами, которые светились тусклым красным светом и пульсировали в такт его сердцебиению. Один щит на левой руке, закреплен ремнями. Второй он держал в правой руке, как оружие. Тело Трубецкого светилось изнутри слабым золотистым сиянием. Магия усиления работала на полную мощность. Мышцы, которых раньше как будто и не было под костюмом, теперь налились силой, видимой даже сквозь ткань. Движения стали четкими, резкими, мощными, как у боевой машины. «Водопьянов вечно куда-то торопится, как будто у него задница горит!» Задыхаясь, произнес Трубецкой, глядя мне в глаза. «Я же предпочитаю более размеренные сражения, которыми можно насладиться! Понимаете?» Он мило улыбнулся, но за этой улыбкой скрывалась чудовищная кровожадность. Трубецкой играючи ударил щитом по мостовой, как будто проверял собственную силу. Камни треснули и разлетелись во все стороны осколками. От удара пошла трещина длиной в несколько метров. «Защитить главу рода!» — гаркнул кто-то позади, не дожидаясь моих распоряжений. Сотня гвардейцев открыла массированный огонь по Шереметьеву и Трубецкому. Пули градом посыпались в ночном воздухе. Шереметьев исчез мгновенно. Превратился в синюю молниеносную вспышку, мелькающую между пулями со скоростью, которую невозможно отследить. Он был везде и нигде одновременно. Молнии взрывались там, где он материализовался на долю секунды. Гвардеец справа от меня пронзительно закричал. Рука Шереметьева, окутанная электричеством, пронзила его грудь насквозь, войдя между ребер и выйдя через спину. Молния прошла сквозь тело, поджаривая внутренние органы бедолаги. Всевидящее око показало мне, как его сердце взорвалось от перегрузки. Дымясь, тело рухнуло на мостовую, заполняя ночь ароматом паленого мяса. Второй гвардеец попытался использовать магию, но не успел. Шереметьев возник за его спиной и обрушил молот на голову бойца. Кровавые брызги полетели во все стороны, вместе с осколками черепа, оросив стоящих рядом. Третий гвардеец, более опытный, выхватил меч и попытался заблокировать выпад Абсолюта. Но Шереметьев исчез, а через мгновение появился сбоку в синей вспышке и ударил ногой в ребра с такой силой, что у бойца сломались не только ребра, но и позвоночник. Гвардеец пролетел метров 10 и врезался в стену здания, раскрошив спиной кирпичи. Больше он не поднялся. Артем все пытался догнать Шереметьева, но ничего не удавалось. Он все время ускользал, сокращая численность нашей армии. На него даже не действовала доминанта тяжкого груза. Я потянулся к мане, формируя заклинание. От моих ног во все стороны пополз лед, замораживая асфальт на сотни метров вокруг. Послышался грохот, сменившийся матом. «Мишка, твою мать! Ты что творишь? Хочешь, чтобы я себе шею свернул? Не время каток тут устраивать!» Завопил Артем, поскользнувшийся на ледяной поверхности. А на Шереметьево этот трюк, увы, не сработал. «В шиповках бегает, что ли?» Пятеро магов огня справа от меня выступили вперед, объединяя усилия. Над их головами вспыхнули сотни огненных стрел и шаров. Заклинания покрыли всю улицу ковровой бомбардировкой, не оставляя незатронутых участков. Маги выплескивали всю манну без остатка, понимая, что опаснее абсолютов мы тут никого не встретим. А после они и вовсе потеряли сознание от истощения. Шереметьев мелькал между взрывами, неуловимый, словно призрак. Двигался слишком быстро. Заклинания просто не успевали его коснуться. Однако магистры смогли его отвлечь всего на мгновение, но этого мгновения хватило. «Попался!» — заорал мой брат. Копье в руках Артема вспыхнуло ярким оранжевым пламенем. Мана хлынула в оружие неукротимым потоком, а после Темыч швырнул копье с такой силой, что раздался оглушительный хлопок. Он швырнул копье туда, где, по его расчетам, должен был материализоваться Шереметьев. И не ошибся. Шереметьев появился слева от потерявших сознание магистров и, почувствовав опасность, попытался заблокировать летящее копье ответным ударом. Молот и копье столкнулись, отчего тела магистров отбросило на 5 метров в сторону, а близлежащее здание рухнуло. Сам же Шереметьев ушел в асфальт по колено и, скрипя зубами, удерживал напор пылающего копья. Когда казалось, что молот вот-вот вылетит из рук Шереметьева, он слегка изменил наклон навершия, и копье, соскользнув, улетело в небеса, освещая их ярким светом. Все это произошло за считанные секунды, а после мне стало не до наблюдения за Шереметьевым, так как в бой вступил и Трубецкой. Он не метался, не торопился. Двигался медленно, но каждое движение было смертоносным и выверенным. Гвардейцы с пулеметами и автоматами наперевес стали стрелять в Трубецкого из укрытий. Пули сыпались свинцовым ливнем на щиты, а Трубецкой лишь посмеивался, не двигаясь с места. Руны на металле вспыхивали при каждом попадании. И пули отлетали назад. Не просто рикошетом. Они отлетали точно в бойцов, выпустивших их, словно кто-то перемотал время назад. Гвардеец выстрелил короткой очередью. Все три пули вернулись обратно. Пробили ему грудь, живот, голову. Гвардеец рухнул замертво, даже не поняв, что только что произошло. Другой стрелял более осторожно, одиночными выстрелами. Но результат был тот же. Каждая пуля возвращалась, пробивая его тело насквозь. Бедолага упал, истекая кровью из множественных ран. «Не стреляйте в него, идиоты!» — закричал я, видя бессмысленность атаки. Но не все услышали мой приказ и продолжали умирать один за другим до тех пор, пока я не перекрыл им обзор собственной спиной. Трубецкой довольно усмехнулся. «Ха! Умный мальчик!» — кивнул он мне с насмешливым уважением. «Хотя о чем это я? Ты предал императора, а так могут поступить только глупец или безумец. Впрочем, к тебе применимы оба эпитета». Развернувшись вокруг своей оси, он метнул правый щит в меня. Щит полетел, вращаясь, метя в мою голову. По крайней мере, я так подумал и увернулся. Пролетев мимо, он снес голову, словно гильотина, но не мне, а одному из моих гвардейцев. Второго разрубил пополам в районе пояса. Хлынула кровь, и внутренности вывалились на мостовую. Зажужжав, щит вернулся в руку Трубецкого, словно притянутый магнитом. «Да, ты все верно понял. Будешь уклоняться от прямого столкновения, и твои люди пострадают!» Расплылся в широкой улыбке Трубецкой. «Дерешься, как крыса!» — фыркнул я. «Тогда оставлю тебя наедине с твоими сородичами!» «Что ты несешь?» — нахмурился Трубецкой. «А, впрочем, не важно! Что? Что это?» Захохотал он, пытаясь достать жирной ручищей до спины. Из канализационного люка выскочила одна крыса, за ней вторая, десятая, сотая. И все рванули к Трубецкому. Одни забирались под одежду, щекоча его лапками, другие, пища, цеплялись за щит. Третьи и вовсе карабкались по одежде к лицу Абсолюта. В какой-то момент писк стал оглушительным, а Трубецкой и вовсе утонул в серой массе грызунов. Он уже не смеялся, он кричал от боли, так как крысы стали грызть его, вырывая куски плоти. Он давил грызунов ногами, пытался стряхнуть себя, ну а я лишь мог пожелать ему удачи. Мы в столице, и здесь крыс больше, чем во всей остальной империи вместе взятой. Получив небольшую фору, я рванул Артему на помощь, и мы тут же атаковали Шереметьева с двух сторон одновременно, пытаясь взять его в клещи. Я справа, Артем слева. Координация действий была отточена в совместных тренировках. Тема бежал в атаку с копьем, сотканным из пламени. Я же несся вперед с мечом наперевес. В момент, когда мы собирались нанести удар, Шереметьев исчез. Синяя молния мелькнула, ускользая от нас, а в следующее мгновение он очутился у меня за спиной. Я инстинктивно пригнулся, пропуская клинок над головой, и ударил наотмашь. Шереметьев с легкостью уклонился и ударил по мне молнией. Я попытался перехватить контроль над его заклинанием, несущимся с небес, но все, что смог, так это отклонить его на полметра назад. Молния врезалась в землю, прямо у меня за спиной, из-за чего волосы на затылке стали дыбом от статического электричества. «Хватит убегать, старый ты хрен!» — заорал Артем, выпуская десятки огненных копий в мельтешащий силуэт Шереметьева. Копья полетели со всех сторон сразу, пытаясь накрыть Шереметьева ковровой бомбардировкой. Расчет был прост. Куда бы тот ни прыгнул, он попадет под удар. Однако Шереметьев уклонялся, петляя между огненными снарядами. Молнии оставляли след, копья взрывались, врезаясь в место, где Абсолюта уже не было. Несмотря на почтенный возраст, Шереметьев был чертовски быстр. Но командная работа дала о себе знать. Я потянулся к магии земли и заставил асфальт превратиться в стиральную доску, состоящую из кочек и выбоин. Несясь на запредельной скорости, Шереметьев отступился и схлопотал копье прямо в плечо. Снаряд прошел насквозь, прожигая мышцы и тут же закупоривая рану. Шереметьев взвыл от боли и ярости. «Попал!» — выкрикнул Артем торжествующе. «Неплохо, щенки!» — признался Шереметьев, хотя на лице читалось напряжение. «Но этого недостаточно!» В следующее мгновение кожа Шереметьева начала тлеть, а через нее проступила новая синяя плоть, состоящая из молний. Скорость князя снова выросла. Он метался из стороны в сторону с такой быстротой, что мы с братом даже уследить за ним не могли. Поэтому мне пришлось попросту закрыть глаза. Эхолокация отрисовывала траекторию движения путанными линиями, наблюдая за которыми, я тут же понял, где в следующее мгновение очутится наш Абсолют. Я резко развернулся, ударив ногой в пустоту. Шереметьев возник именно там, куда я бил, за мгновение до моего удара. Нога влетела прямо ему в живот. Князь, выпучив глаза, отлетел назад метров на 20, врезался в стену здания, но тут же исчез, оставив молот лежать на земле. За счет эхолокации я видел, как он выхватил меч и хищно оскалился. «Тёма, врубай пламенный покров! Живо!» — выкрикнул я, отключая адаптивный доспех. Черная жижа впиталась в тело через кожные поры, и я ощутил, какой сильный ветер поднимает Шереметьев, носясь туда-сюда. Это было похоже на зимнюю вьюгу. Только вместо снега кожу жалили мелкие камни, которые подхватывал ветер и швырял в меня. Скорость Абсолюта увеличивалась еще больше, если это вообще было возможно. Я понял, что достать Шереметьева теперь не выйдет, поэтому и попросил брата спрятаться за пламенным покровом, что он и сделал. Мгновение спустя князь попытался срубить Тёмычу голову, но из-за сильного жара был вынужден отступить и переключить свое внимание на меня. Шереметьев материализовался передо мной, молниеносно нанося удар. Его клинок вонзился в мое сердце, заставив ощутить холод, а также чертово электричество, заставившее мои мышцы произвольно сокращаться. Я забился в конвульсиях и увидел на лице князя сожаление. «Покойся с миром», — произнес он и провернул меч в ране. «Обязательно, Анатолий Захарович!» — прохрипел я, а после резанул клинком себя по сонной артерии. Тугая струя крови вырвалась из открывшейся раны и ударила в лицо Абсолюта. «Мишка! Нет!» — заорал Артем, рванув ко мне, но было уже поздно. «Эволюционер из трущоб», том 15, автор Антон Панарин, читал Константин Романенко.